Татьяна Зинина. Аделия. Позор рода. Пролог. Ах, какой же прекрасной была ночь! На ясном небе озорно подмигивали звезды, ярко сияли оба спутника – Алим и Тиран. Первый, что поменьше, как обычно, отливал голубоватым цветом, а вот второй, более крупный, сегодня почему-то выглядел кроваво-красным. К скандалу, подумала я, покосившись на перепуганного, нервного парня, который сейчас почти волок меня на себе. Кажется, его звали как-то на «С». То ли Саймон, то ли Селин, да и неважно. Тащи-то хорошо. А то ноги почему-то совсем отказались идти. Видимо, последний коктейль все-таки был лишним. За спиной что-то грохнуло, рвануло, а потом небо озарилось очередной, не первой уже, вспышкой от взрыва. До нас долетел лишь легкий отголосок волны, ну и пара маленьких камушков. Послышались крики и приближающийся вой сирены пожарной службы. А еще я уловила где-то вдалеке сигнал полицейского патруля, мчащегося на место происшествия. «Все, пришли. Дальше уже уходить бессмысленно», — сказал мой спутник и прислонил меня спиной к широкому дереву. «Еще вдруг подумают, что мы решили скрыться с места аварии». «Ну и пофиг», — бросила я, ухмыльнувшись. Меня вообще эта самая авария не особенно волновала. «Да как ты можешь так говорить?» – нервно выпалил парень. Я нехотя повернулась, окинула его равнодушным взглядом и только закатила глаза. Тоже мне неженка. Истерики устраивать вздумал. Хорошо, хоть прямо в разбитом Эрше не расплакался, а то пришлось бы самой выбираться. Достав из кармана любимый мундштук, я вставила в него сигарету и, спокойно прикурив, уставилась на пылающую зарядную станцию. «А красиво горит», — сказала, любуясь огненными всполохами, раскрасившими темное небо. В этой глуши было гораздо темнее, чем вблизи города, поэтому зарево от пожара смотрелось особенно эффектно. Да еще и спутники подсвечивали. В общем, красота. «Красиво горит?» Возмущенно выпалил парень, которого уже откровенно трясло. «Ты чокнутая!» И даже совсем не обидно. «Наверное, я уже просто привыкла. А ты разве не знал?» Спросила, выпуская дым кольцами. Они тоже поднимались вверх, становясь все больше, шире, красивее, как маленькие облака. Но парень, кажется, на самом деле не имел понятия, с кем именно связался. А ведь сам ко мне на вечеринке подошел и вроде как даже производил впечатление этакого раскованного весельчака, уверенного в себе хозяина жизни. И что? Хватило одной маленькой аварии, чтобы начал нюни распускать. А еще мужчина. На станцию снова рвануло. Наверное, взорвался очередной генератор, а может и в магазине что-то. Не знаю. Но горело красиво. Я даже вытянула из кармана шар Галути, свой маленький любимый гаджет, и дала тому мысленную команду начать съемку. Завтра девочкам отправлю, пусть тоже полюбуются. Уверена, они оценят. Парень рядом со мной нервным жестом взлохматил свои рыжие волосы и принялся вышагивать перед деревом туда-сюда. Судя по выражению лица, которое в отблесках света, спутников и пожара казалось просто жутким, парень был бы рад вообще никогда со мной не сталкиваться. В какой-то момент мне даже стало его жаль. Жил себе спокойно, никого не трогал, к пьяным девушкам на вечеринках подкатывал, а тут вдруг напоролся на меня. Интересно, за что судьба его так покарала? Прибыли пожарные, принялись тушить красоту. К сожалению, успешно. Еще через пару минут явились полицейские, причем прилетели целым отрядом из четырех экипажей. Три из них двинулись к горящей станции, рядом с которой организованно толпились ее несчастные работники, а вот четвертая направилась прямиком к нам. «Великая вселенная!» – простонал застывший на месте то ли Селин, то ли Саймон. Он с таким отчаянием обхватил себя за голову, что мне стало смешно. А когда посмотрел на меня с ненавистью, я и вовсе расхохоталась в голос. «Идиотка!» – выпалил он, сжимая кулаки. «Неадекватная дура! Ты совсем не соображаешь!» «Почему же?» – бросила я, снова втягивая сладковатый дым с ароматом клубники. «Соображаю. Просто не вижу в случившемся трагедии». «Не видишь?» – заверещал этот чудик с явно расшатанной нервной системой. «Ты разбила Эрше, который стоит столько, что я даже представлять боюсь. Влетела на нем в зарядную станцию, которая, между прочим, до сих пор горит. Там были люди». «Спасателей нет, значит, никто не пострадал». Пожала я плечами, а остальное мелочи. «Мелочи?» Кажется, он теперь окончательно причислил меня к рядам умалишенных. «Что за наркоту ты там куришь, если не в состоянии нормально соображать?» Он даже попытался отобрать у меня мундштук. Наивный. Каблуком я его ударила от души, так что тот отскочил подальше, громко поливая меня гадкими словами. Я же привычно отрешилась от чужой брани и снова перевела взгляд на место пожара. Пламени почти уже не осталось, и теперь округу освещали только синие, бело-красные фонари на полицейских Эрше. Хотя в дыму это тоже выглядело завораживающе. «Предъявите документы!» Неожиданно отвлек меня от любования местом аварии суровый мужской голос. Я повернулась на звук и даже не удивилась, увидев перед нами двоих полицейских. Нервный парень первым делом протянул запястье, показав служителям порядка закрепленный на нем браслет с информационным чипом. В тот же момент перед полицейскими появился голографический экран, на котором был портрет молодого мужчины. Его личные данные, но и имя. Все-таки Саймон. Саймон Граулт. 25 лет, не женат, студент. И другая, не особо важная информация. Потом полицейские двинулись ко мне. Но когда рассмотрели лицо, оба синхронно сглотнули. Нет, дело было не в том, что я уродина. Совсем наоборот. Просто мою физиономию на Дитерии знали почти все сотрудники полиции. Но эти, кажется, еще надеялись, что им повезет, потому и попросили меня тоже протянуть им запястье. Жаль их расстраивать. Хорошие вроде ребята. Не грубые, вполне адекватные, не орут, в отличие от некоторых. Увы, обрадовать мне их нечем. Когда перед ними на голографическом экране появилось мое изображение, они разом сникли. Хотя на этом снимке я выглядела очень даже ничего. Вся такая важная, в строгом платье, с элегантной прической, аккуратным макияжем. Даже волосы не розовые, как сейчас, а темно-каштановые. Но просто синеглазый ангелок с тонкими, почти кукольными чертами лица. Девочка-припевочка 20 лет. «Леди Аделия Тоналор», – странно хриплым голосом произнес один из полицейских. «Как я понимаю, причиной пожара стал ваш Эрше?» Саймон застонал и, сев прямо на землю, кажется, начал рвать на себе волосы. Дошло, наконец, кого ему посчастливилось подцепить на вечеринке. «Папина», — уточнила я, продолжая спокойно курить. Я не справилась с управлением. «Мы оповестим вашего отца», — совсем уж поник второй служитель порядка. «Сочувствую ему. Папа не любит плохие новости, а уж если они касаются меня...» Даже совестно стало перед полицейскими. «Давайте я сама, все равно орать будет, а так хоть быстрее сдуется». Они согласились, не раздумывая. Даже хотели протянуть мне свой передатчик, но я отказалась, сообщив, что у меня есть Галутти. Было бы удивительно, если бы у меня не имелось этого новомодного гаджета. Пусть стоит он немало, но у дочки председателя Совета Межпланетного Союза Человеческих Рас должно быть все самое лучшее. Да, кричал папа знатно. К счастью, остальным присутствующим у этого дерева ничего слышно не было. Мой Галутти имел мысленное управление и сигналы передавал, обходя органы слуха. Папа был зол. Он буквально кипел от возмущения. Шипел, орал. Ну, а я покорно слушала, сожалея только о том, что у меня закончились сигареты. Завершилась эта отповедь контрольной фразой «Поговорим дома», после чего отец отключил связь. Ну, а я сообщила полицейским, что меня приказано доставить в родовой особняк. Пока мы летели в направлении города, размышляла только об одном. Достаточно ли я уже достала папу, или у него еще осталось терпение? Нет, я не боялась его гнева, хотя вроде на этот раз он сказал что-то вроде необходимости принимать кардинальные меры. Ну-ну. Вроде взрослый человек, наивностью не страдающий, а еще считает, что меня можно наказывать. Мне вот интересно, он что, думает, от этого будет толк?